Глава 5. Несколько дней в отряде ждали неприятностей со стороны домоуправы Сыронисского и его союзников. Но прошла неделя, а все было спокойно. И ребята решили, что противник не захотел больше связываться с Эспадой. Жизнь потекла как прежде. По вторникам и пятницам тренировки, по средам линейки, по выходным съемки фильма. А в другие дни, и утром, и вечером, Эспада жила просто так. Прибегали те, кто был свободен, а дело всегда находилось. Все было бы хорошо у Сережи, если бы не этот чертов Димка. Видно, осталась у него обида. Нельзя сказать, чтобы он открыто злился на Сережу или не замечал его, но лишний раз тоже не взглянет и хорошего слова не скажет. Не то, что раньше. А может быть, Сереже просто казалось? Дело решил сам Димка. Молодец он все-таки. Он встретил Сережу после занятия в раздевалке, когда рядом никого не было. Встал Димка перед Сережей, как тогда, при первой встрече в лагере. Заложил пальцы за белый ремень, слегка наклонил голову к плечу и спросил, то ли с досадой, то ли с сочувствием. «Что ты все время такими глазами смотришь?» Сережа смутился и потому огрызнулся. «Какими?» «Вот такими». Димка сложил пальцы колечками, показал, что глаза у Сережи большие и круглые. Затем добавил, не отводя взгляда. «Я ж виноват, а не ты». «Что-то я тебя не понимаю», — сказал Сережа. В Димкиных глазах мелькнуло возмущение. Сережа почувствовал, хитрить стыдно и бесполезно. «Если виноват, зачем дуешься?» — спросил он. Димка стал смотреть в сторону. «Я не дуюсь». «Но злишься. Получается, что мы с тобой поссорились». «Я не злюсь». «Но обижаешься». «Не обижаюсь я», — сказал он с упрямой ноткой. «Не ври. Я же знаю, что ты тогда обиделся». Димка крутнул головой и все так же, глядя в сторону, проговорил. «Это тогда, сначала». «Сначала. А потом тоже». Димка глянул из-под лобья быстро и серьезно. «Не-а». «Нисколько?» — осторожно спросил Сережа. «Ну, маленько. А сейчас уже нисколько». «Правда?» Димка кивнул. Теперь он опять не отводил глаз. «Ну, тогда что?» — спросил Сережа. «Что?» — спросил и Димка, и во взгляде его мелькнула веселая искорка. «Тогда, значит, мир?» «Ага», — сказал Димка и улыбнулся. «Ну?» — произнес Сережа и протянул руку. Димка далеко отвел свою ладошку и с размаха уложил ее в Сережину ладонь. Он теперь смотрел совсем открыто и улыбался, как всегда, как раньше. Это был, наконец, обычный Димка. И Сережа ощутил горячий прилив благодарности к нему. Он был готов теперь для Димки сделать все, что угодно. С третьего этажа прыгнуть, в бой кинуться. Хотя виноват-то был все-таки этот обормот Димка, а не он, Сережа. И если Димка угораздит опять опоздать на вахту, не миновать ему новой нахлобучки. Вместе с Димкой и Кузнечиком они отремонтировали пенопластовый замок. Его нужно было снять на кинопленку в лучах сильных фотоламп на фоне косматых снежных облаков. Почти в сумерках. На экране зрители увидят красивую белую крепость, в которой укрылся от врагов и ночной непогоды хитроумный кардинал Ришелье. Там он строит козни против трех мушкетеров и маленького их товарища, Д'Артаньяна. В небольшом французском городке, на берегу реки, по которой ходили дымные пароходы, жил-был веснущатый и лохматый мальчик Андре. А попросту говоря, 8-летний Андрюшка. И жилось ему не очень-то весело. Мальчишки дразнились, потому что рыжий. Тетушка за каждый пустяк ставила в угол и не давала компота. А школьный учитель, месье де Раздолбон, придирался и делал в дневнике дурацкие записи. И однажды Андрюшка обиделся. Не так, как раньше. Не на минутку, а крепко. Навсегда. Он решил бросить дом и уйти в мушкетёры. Андрюшку долго уговаривали не делать глупостей. И тетка, и учитель, и даже мальчишки, которые осознали свое неправильное поведение, обещали больше не дразниться, а мсье де Раздолбону посадить в портфель живую крысу, чтобы он тоже перевоспитался. Андрюшка не отменил решение. Напрасно ему говорили, что мушкетеров сейчас и на свете нет, что водились они раньше, в другую эпоху и даже в других местах. Андрюшка знал, что мушкетеры есть, потому что недавно видел их сам, когда стоял в углу и украдкой поглядывал на экран телевизора. Все, что показывают по телевизору, есть на самом деле. Не будут же взрослые люди дурака валять. Андрюшка готовился к походу всерьез. Воткнул в берет большое куриное перо, приделал к старым валенкам отвороты и жестяные шпоры, из толстой проволоки и консервной банки смастерил длинную шпагу. Лошади у Андрюшки не было, и он взял березовую палку, а к ней приделал конскую голову из картона. «Ну, скачи, скачи», — сказали ему. «Далеко не уедешь, к ужину все равно вернешься. Только людей насмешишь». И Андрюшка правда смешил. Когда проявили первую пленку и запустили кинопроектор, все просто лежали от хохота.